Дорогие друзья, эта лекция посвящена видению Бога в зороастризме. Классическое представление – это иранский дуализм. Об этом говорит Аристотель, об этом говорит Плутарх. И вообще через греческую философию мы хорошо представляем себе, что вот в Иране верят в равносильность двух начал – доброго и злого, которые борются друг с другом. Но, как вы узнаете, в этой лекции ничего подобного нет. Действительно, элемент вот такой дуальности, элемент противоборства сил добра и зла есть, но над ним всегда присутствует начало силы добра. Мир творится добром. Зло творит только мысленные сущности, которые не имеют материальных форм, и они обречены на исчезновение вместе с самим злом. Вот это все делает иранскую религию не столько дуалистичной, сколько религией, которая приближает христианство, ислам, религии, которые тоже знают всесильного Бога, но знают и зло в мире, и человека, удобно склоняемого злыми демонами, ко злу. И борьба со злом есть путь к спасению. Так что иранская религия не столько такой феномен дуализма, сколько предтеча великих религий Запада. Итак, дорогие друзья, мы начинаем третью лекцию в цикле зороастризма, и эта лекция посвящена видению Бога в зороастризме. Это во многом ключевая тема, потому что индоевропейские народы, когда создавали ведическую религию, то мы с вами видели, что они мыслили категорией, конечно, одного запредельного божественного существа, которому даже не давали название, у него много энергии, много проявлений, и эти проявления носили имена, были персонализированы, к ним обращались как к личностям. И это, конечно, способствовало тому, что довольно быстро произошел переход к многобожию. Каждое божество, конечно, воспринималось как проявление единого. Но нерожденного, но Аджа, да, но тем не менее оно воспринималось и как личность, и вот это личностное восприятие, возможность установления между Богом и человеком каких-то личных отношений, это постепенно привело к деградации в ведическую религию. В книги Роберта Чарльза Зенера «Dawn and Twilight of Zoroastrianism», значит, рассвет, да, и сияние зороастризма, говорится, и Ригведа, и позднейшая Авеста откровенно многобожны. Или, если кому-то по душе более изысканная формула, генотеистичны. В то время как в гатах, ну, мы все помним, кто что такое гаты, конечно, мы встречаем чистый монотеизм, который является не только результатом напряженно прочувствованного откровения, но также оставляет впечатление глубоко продуманного факта. Роберт Зенер, человек интересный, своеобразный, глубокий, тонко чувствующий, в общем-то, суть, вот плоть религии. Но в то же время он здесь немножко упрощает. Мы знаем, что ни Ригведа, ни позднейшая Авеста, как мы убедимся сегодня даже, не является откровенно многобожным. Все сложнее. И даже генотеизм, термин, придуманный Максом Мюллером, не вполне удачный термин. Также и что касается гад, то есть там тоже вот не абсолютное единобожие. Там такой более сложный факт, который отчасти больше сближает зороастризм с Ригведой, чем кажется Зенеру. И тем не менее, что-то уловил он верно. И сейчас как раз самое время вспомнить наш источник, который не упоминает Зороастра, греческий источник, это Геродот. Геродот, который в своей первой книге, в книге Клио, посвящает несколько разделов Ирану. И особенно важны первые, 131 и 132 параграфы этого раздела по Ирану, потому что в нем до нас доходит то, что больше никто не сообщает, но что, о чем мы можем догадываться, зная археологию, в первую очередь, Арийской Индии. И это как раз доказывает, что персы и Арии Индии, в общем-то, в эпоху Геродота или незадолго до Геродота, они исповедовали примерно одну и ту же религию, но уже, скорее всего, в своих вот таких деградировавших формах. Это была ведическая религия. Вот что пишет Геродот. Что до обычаев персов, то я могу сообщить о них вот что. Воздвигать статуи, храмы и алтари у персов не принято. Тех же, кто это делают, они считают глупцами. Потому, мне думается, что вовсе не считают богов человекоподобными существами, как это делают эллины. Так Зевсу они обычно приносят жертвы на вершинах гор, и весь небесный свод называют Зевсом. Но это Диаус. То есть Диаус – это небесный бог, да, это отец Адитьев и Дасьев. Совершают они жертвоприношения также солнцу, луне, огню, воде и ветрам. Первоначально они приносили жертвы только этим одним божествам. Затем от ассирийцев и арабов персы научились почитать Уранию. Урания – это, по всей видимости, они называют, ее называют Афродитой Мелиттой, Геродот, но мы скоро увидим, что это за существо на самом деле в иранской религии. Этим-то богам персы совершают жертвоприношение вот как. Персы не воздвигают алтари и не возжигают огня. Нет у них ни возлияний, ни игры на флейте, как нет и венков, и жертвенного ячменя. Если кто-нибудь пожелает принести жертву указанным богам, то приводит жертвенное животное в неоскверненное место и призывает бога, причем чаще всего украшает свою тиару, головной убор, миртовыми ветвями. Приносящему жертву не дозволяется просить о даровании благ только себе одному. Он молится за всех персов и за царя, так как и сам принадлежит к персам. Затем он разрезает жертву на части и варит мясо, а потом подстилает самую свежую траву, чаще всего трилистник, и кладет на нее мясо. Тогда подходит маг с песнопениями Теогонии. По всей видимости, это какие-то ведические гимны о творении мира. Как они называют это заклинание? Ведь без мага совершать жертвоприношение у них не положено. То есть, опять же, мы видим вот эту идею брахманского жертвоприношения коллективного. Через некоторое время приносящий жертву уносит мясо домой и поступает с ним, как ему вздумается. Ну, и еще в 140-м параграфе рассказывается довольно правдиво о погребальном персидском обряде. И это тоже очень интересно, но это мы будем вспомним в свое время. В энциклопедии религии и этики говорится, что древнеарийские верования сохранялись в удивительной чистоте жителями Ирана. И нам важно, что это говорит исследователь, хорошо нам с вами известный, это Альбер Жозеф Корнуа, о котором я упоминал в лекциях по яме в индуизме, профессор университета Пенсильвании, который написал статью вот в эту энциклопедию религии и этики «Армаст», но он очень большой знаток, в начале века он жил, он большой знаток этой арийской и иранской традиции. Вот он указывает, что древнеарийские верования сохранялись жителями Ирана в удивительной чистоте, благодаря, естественно, словам Геродота, он так-то он не знает, и это важно. Это важно, важное указание. И вот в этой ситуации особенно интересно, что Зороастр меняет имена. Или, как мы чуть позже увидим, малозначимые эпитеты сделает основополагающими именами единого Бога. Мы знаем, что позднее этого высшего единого бога называли или Ахура Мазда, или Мазда Ахура, это в сущности не важно. Важно то, что Мазда – это иранский вариант санскритского слова «метхас» – «наука», «знание». То есть этимологически имя Мазда – это «знающий», «всеведущий», что, как вы увидите, соответствует преданию о нем в Иране, что Ахура Мазда знает и прошлое, и настоящее, и будущее. А его главный враг, Ангроманью, злобный дух, позднее Ариман, знает только прошлое. Ну, естественно, что и мы с вами знаем, занимаясь историей. Но этот эпитет «знающий», вот Мазда, но только по-другому он звучит на санскрите, он есть и в Ригведе, и он дается Варуне. В 24-м гимне первой мандалы Ригведы, в 14-м стихе, его называют Асура Пракхета, о власть имеющий Асура провидец, о царь, сними с нас содеянные грехи. Вот так звучат эти строки. Асура Пракхета – это Асура Провидец. То есть, это фактически Асура Ахура, Ахура Мазда. И в этом же контексте откровение Зороастра. Вы помните, в 45-м гимне «Ясны» в Гатах, да, Зороастр говорит: «И ныне узрел я его очами моими, познал его в правде, как мудрого господина Ахура Мазда, благого помысла вохуману, и деяний, и слов». То есть Зороастру открылось, что вот это высшее божество, сокрытое, забытое, Аджа, да, в ведах, у ведических ариев, оно личностно, оно открылось ему и говорит с ним. И даль, и в другой ясне, 31-й, он говорит: «И тогда осознал я в разуме моем, что ты древний, всегда юный, отец благого помысла вохуману. Когда узрел тебя своими очами, самого Создателя правды, господина всего творения, дело рук твоих. А вы помните, что в 43-й ясне просто идет такой рефрен: «И тогда познал я, что ты си святой, Спента, владыка мудрости. Или спента еще часто можно переводить как благодающий. А святой – это уже вторичное слово, и наша спента – это вторичное святой от вот этого благодающий. И познал, что ты еси благодающий, владыка мудрости, что ты владеешь мудростью и даешь ему, кому захочешь, ну и, соответственно, тем, кто почитает тебя. Святым тебя, Ахора, мыслью Мазда. То есть, святым тебя, Господи, мыслью мудрой. Иранская религия, как мы видим, не агрессивно монотеистична, но это прорыв к монотеизму, когда владыка мудрый повелевает рядом абстрактных сущностей. Абстрактных, а не богов. Это младшие божества, а не ябагаха. Также он повелевает святыми, теми, кто преданы ему. Это язата, это умершие люди и живые люди, преданы ему. В гатах, то есть у самого Зороастра, говорится о многих ахурах. В семи главах ясная, так называемая семиглавая молитва, прозаическая, тоже, видимо, составленная Зороастром, говорится об одном ахуре, ахуре Мазде, и многих ахурани, женский род, то есть многих госпожах. Можно предположить, что каждый человек и каждый дух, который служит Ахура Мазде, он тоже ахурани, он тоже Господь, но в женском роде, как некое вторичное существо. Позднее титул Ахура закрепляется за Митрой. О почитании Митры в зороастризме мы еще будем говорить в особой лекции, но в Яште 10.25 и 10.69 в более поздних текстах говорится о Митре как об Ахуре, как господине. Также таинственное существо, которое тоже я буду рассказывать позже, но которое связано, видимо, с образом Варуны, Апам-Напад, дитя вот. О нем говорится тоже как об Ахуре, и возможно, что это тот же Ахура Мазда, но в его ином явлении, явлении Творца. Это Яшты 2, строка, стих 5, 1 стих 6, и не Яшты, простите, Ясно. И Ясно 65, стих 12. Также животворящая Анаита, ее образ, струящиеся пресные воды, это тоже одно из таких божеств Ахурани. Но у Зороастра в гатах ни Анаиты, ни Митры нет. Только Ахура Мазда и моральные сущности, окружающие его, слабо персонифицированы. Зеннер, как мы уже с вами говорили, в общем-то, склонны к таким решительным суждениям, он говорит, что в этой же книге, что Ахура – это Варуна, но очищенный. Я думаю, что это не совсем так. Наверное, Варуна такой важный был персонаж, который наложил свой отпечаток на Зороастра, но Ахура Мазда – это, конечно, не Варуна. Это скорее изначальное божественное существо, потому что никого, кто был до него, об этом речи нет. Эпитеты Ахура Мазды, Амеша бессмертный, Даева сияющий, Бага распределяющий, одаряющий. Отсюда, кстати говоря, Бага – Бог. И пхаяти – наделять, делить. Бхагас – достояние, доля, счастье, участь. И поэтому наши слова «бог» и «богатый» имеют один и тот же корень. Это они происходят от индоевропейского слова «пхаяти» и от категории «бага» одаряющий. Для нас Бога тот, кто одаряет. Это общий индоевропейский корень. Интересно, что на ассирийской стеле, которая опубликована Винсентом Шелем еще в конце XIX века в Реквиэль де Траво, имя Ахура Мазды следует сразу за именами семи небесных духов. Но поскольку он дано на ассирийском языке, то он Ахура Маздах. А семь небесных духов – это Игиги сильные, и семь земных – Анунаки. Почему это интересно? Потому что эта стела, скорее всего, указывает, что категория Ахура Мазды была, ну, или очень ранняя, прямо вот в VIII веке, или даже была до Рождества Христова, или была до Зороастра. Ну, мы же видели, что она была до Зороастра, да? Но она была проходной, одной из. Это огромный список богов, но вот в нем Винсент Шель нашел это имя. То есть ассирийцам оно было известно, рядом с ними жили медийцы, рядом с ними жили до этого хетты, метани. Так что они знали индоевропейские какие-то корни, и поскольку, как вы помните из лекции по Месопотамии, что они боялись любую сущность божественную пропустить, они его тоже записали. И интересно, что за ним следует семь небесных духов, а мы скоро увидим с вами, что вот эти бессмертные святые, это их тоже семь, которые являются проявлениями Ахура Мазды. В деградирующем индуизме, ведизме, как я уже говорил, было почитание девов, богов. И, как вы помните, асуры перешли к ним. Такие асуры, как Варуна, Агни, перешли к богам, к девам. А вот Заратуштра в этот деградирующий ведизм ему не нравился. Он ему казался обманным, преступным. Как вы помните из предыдущей лекции, священники казались ему обманщиками и разбойниками прямо. И поэтому он обратился к образу не девов, а к образу асуры, древнего Господа. Асура – это первое поколение богов, с которыми вели войну девы, да, и которые девы победили благодаря тому, что несколько ведущих асуров перешло на их сторону. А вот Заратуштра, наоборот, обращается к богу как к асуре, к ахуре, господь, господин, подчеркивая этим, что с религией, которая в его время доминирует, как мы слышали по Геродоту, среди его соотечественников, религия, видимо, аналогична религии ведической этого же времени, он не хочет иметь ничего общего. Эти люди предатели. И поэтому Заратуштра в образе асуры, но не просто асуры, а в образе господина мудрого, увидел единственного бога и противопоставил его девам, объектам магических заклинаний. Об этом пишет Жак Дюшен Гийемен, великолепный профессор иронистики в Льеже, в Чикаго, в Колумбийском университете. Ему в 1974 году было присвоено звание почетного доктора университета Тегерана. Он умер в 2012 году, прожив 102 года. Его перу принадлежит религии Ирана древнего, 1962 года издания, и целый ряд других интересных работ, в том числе и специальная книга о Зороастре, изданная в 1976 году. И традиционный комментарий Гат. И как раз и Зенер, и Дюшен Гийемен, они дают вот такую, если угодно, последовательное развитие. Но развитие – это не значит улучшение, я подчеркиваю. Развитие в прямом смысле слова, как развитие списка, свитка. Вот свиток свернут – свернут, и потом он разворачивается, развивается. Для Зороастра характерно то, что Мазда для Зороастра собирает в себе все знания, все достоинства, все благо. Он наивысший и вечный объект упования и надежд человека. Дуалистическая концепция удержала его, Зороастра, от перехода к строго монотеистическим воззрениям, хотя практически, пусть и образно, темперамент персов привел к символизму, но удержал от индийского мистицизма, за исключением, пожалуй, христианской любви к Богу. Так завершает свою статью Ормаст Корнуа в «Энциклопедии религии и этики». Итак, это, как вы видите, и у него не строгий монотеизм. А что же за дуализм? О нем мы чуть-чуть уже говорили на предшествующих лекциях. Сейчас мы об этом поговорим внимательнее. Заратуштре открылось, что Ахура Мазда, ну, собственно, Ахура Мазда ему сам это открыл, рождает двух духов-близнецов – Спента Маинья и Ангра Маинья, Святой Дух и Злой Дух. Интересно, что в это время еще само имя Ахура Мазды не сложилось, и Зороастр его называет иногда просто Мазда, мудрый, иногда Мазда Ахура, мудрый Господь. Но он... Вот рождает двух близнецов, злой дух и святой дух, или, можно сказать, дух дающий и дух только забирающий, разрушающий. Опять же, это проблема, и сейчас мы ее коснемся. Но Зороастр это... что Ахура Мазда у Зороастра – это хранитель закона и правды Аша, Арта, да, санскритская, который желает, чтобы люди шли его путями, а не путями лжи. Так они достигнут царства благословенных, кшатра ада, царства благословенных, которое есть награда Ишти за праведность и в этом веке, и в будущем. То есть Ахура Мазда четко говорит, что надо идти только путями Спента Маинью, а не Ангра Маинью. К этому времени в арийской религии представление о рите и артхе деградировало. Вы помните, что Аркашастра Каутилья – это очень циничный трактат, который отчасти напоминает макиавелевскую работу «Князь». Деирита уже стала таким достаточно большой условностью. Очень здесь ясный пример – это олимпийская религия, где Зевс – это, с одной стороны, хранитель закона. Помните, он карает святотатцев, нарушителей клятв, обманщиков, а с другой стороны, сам обманщик. И, в общем, довольно циничная личность. Это обманывающий свою жену, обманывающий людей в поисках наслаждений, в первую очередь в поисках любовных утех и, конечно, в поисках власти, то есть не в поиск власти, а в сохранении своей власти. Вспомним его отношение к тем, кто пытается против него восстать, кто пытается утвердить свою какую-то неподчиненность Зевсу. Прометею, например. Вот такая двойственная природа, и вот и она мучает. То есть такая двойственная природа правды в тогдашнем мире. Это не древний мир, не мир древней риты, о котором я вам рассказывал в лекциях по ведической религии. Это уже мир деградировавших представлений. Мы знаем, что уважение к закону, когда теряется, тогда, собственно говоря, общество, в конце концов, гибнет. И вот в этом обществе, потерявшем уважение к закону, живет Зороастр, и понятно, что Ахура Мазда, который открылся ему, это, наоборот, тот, кто принципиально хранит закон, принципиально хранит правду. А нарушители закона – это величайшие враги Ахура Мазды, которые будут обречены на гибель. Корнуа пишет: Ахура Мазда в особенности является хранителем нравственности. Ахура Мазда в системе Зороастра находится во главе целого ряда персонифицированных нравственных сущностей: Аша – правда, справедливость, Вохуману – добрый, благочестивый ум, Кшатра – добрая власть, Армаити – благочестие и мудрость. Отсюда Анаит. Хаурватат – целостность, благополучие, Амеретат – бессмертие, Сраоша – послушание. Вообще понятие Сраоша интересно. Сначала это слышание. Сраоша – это иранский вариант Шруки. Но слышание само по себе мало значит. Слышание хорошо, когда есть слушание, когда ты слышишь и слушаешься того, что ты слышишь, если это божественные слова. Поэтому позднее Сраоша стало повиновением, а у мусульман Суруш – это небесный посланник, подобный архангелу Гавриилу. Так что вы видите, что Ахура Мазда окружен как раз нравственными энергиями, энергиями, которые созидают нравственные качества. Это больше всего волновало Зороастра, и Бог ему открылся как хранитель правды. И весь мир создается Ахура Маздой ради того, чтобы он был правильный и в правде. Вы помните эту 44-ю ясну, которую я уже, по-моему, приводил, но я вот эти три стиха, 3, 4 и 5, приведу снова. «Тебя спрошу, прямо скажи, Господи, кто при родах отец истины, то есть Аша, первый, кто и солнцу, и звездам создал пути, кем же месяц растет, убывает, тобой, это мудро, желаю знать и другое. Тебя спрошу, прямо скажи, о Господи, кто удерживает землю внизу и твердь небесную от падения? Кто воды и растения? Кто облакам и ветру впряг пары быстрых, ну, коней имеется в виду? Кто у мудрой мысли благой создатель? Тебя спрошу, прямо скажи, о Господь, кто тот добротворец, хупа, создавший свет и тьму? Кто тот добротворец, давший сон и пробуждение? Кто тот, кто восход с полуднем дал и ночью, напоминая разумным об обязанностях? Ахура Мазда – господин прекрасной науки и таинственной силы, знающий, ведающий. В этом смысле он похож на Варуну, который тоже знает вот эту тайну. Он Ритван, и он Маюн, владыка силы, да? Он всемогущий защитник Аши. Его яркая личность не имеет, тем не менее, физической формы. Он есть свет, и в этом смысле и огонь. И в этом смысле слова Геродота очень верны. Персы смеются над греками, которые пытаются изображать своих богов. Бог бесформенен в физическом смысле, безобразен. Ахура Мазда после Зороастра появляется для нас в ахеменидских царских надписях. Причем появляется буквально на каждом шагу. Если вы возьмете собрание надписей Дария и Ксеркса, они изданы на русском языке, они есть в интернете, то вы увидите, что буквально в каждой строке цари, великие цари персов упоминают имя Ахура Мазды. Дарий именует себя творением Ахура Мазды и возглашает его именем правду в своем царстве. В бехистунской надписи, помещен над текстом рельеф, Ахура Мазда, протягивая левую руку к Дарию, символически вручает ему царскую власть, а поднятой правой рукой благословляет царя. Дарий изображен в натуральную величину в царской короне. Правая рука его в молитвенном жесте простерта к Ахура Мазде, левая напирается на лук. Вот как сказано: «Говорит Дарий царь, милостью Ахура Мазды, я царь, Ахура Мазда дал мне царство. Говорит Дарий царь, пусть будет счастье и в жизни, и после смерти тому, кто почитает Ахура Мазду». Ну, Брагинский переводит «Аура Мазда». Ну, так можно, это придыхание, можно и так читать. Ксеркс, наследник Дария, в своей персипольской надписи «А» говорит: «Великий бог Ахура Мазда, кто эту землю создал, кто небо создал, кто человека создал, кто благополучие создал для человека, кто Ксеркса царем сделал, царем одного из многих, повелителем одного из многих». То есть постоянный рефрен, что все делает Ахура Мазда, все дает Ахура Мазда и служит царь на людям ради Ахура Мазды, и утверждает правду ради Ахура Мазды, и наказывает тех, кто отступает от правды, лжецов ради Ахура Мазды, потому что без этого наказания лжецов и без утверждения правды не может существовать царство, оно рухнет, и царь погибнет, и подданные будут страдать. Позднее вот это напряженное переживание Ахура Мазды как подателя правды и добра приводит к быстрой контаминации образов Ахура Мазды и спентаманию, Святого Духа. Они воспринимаются как одно целое. Очень быстро. Уже в среднем Иране возникает вот такой классический дуализм, когда нерожденный из Ахура Мазды Анграманию, а существующий одновременно с Ахура Мазды Анграманию. Ахура Мазда, породитель всего благого, ведет брань с Анграманию и его злыми созданиями. Конечная победа за Ахура Маздой. Полного дуализма с равносильностью противоборствующих сторон и непредсказуемым исходом их борьбы никогда в Иране не предполагалось. Всегда знали, что Ахура Мазда победит Анграманию. Но вот эта идея двух духов, злого и доброго. А мы сейчас будем говорить очень важные вещи, почему такая была идея в раннем зороастризме. Вот этой идеи в среднем зороастризме уже нет, она исчезает. В Замьят Яште уже говорится о, еще говорится о бое, о сражении с Пентамаинью и Анграмаинью за Хварену. А в текстах чуть более поздних, Виревдати или Виндидати, в первой и последней главе, с Анграманию борется уже за Хварену Ахура Мазду. И оба творят себе в помощь, один доброе, другой злое. Замьят Яшт очень интересный, он переведен Иваном Михайловичем Стеблин-Каменским, и вот это место... Я вам позволю себе прочесть, чтобы вы немножко почувствовали вот этот дух иранского текста. Значит, это Замьят Яшт, это, ну, как бы, песнословие земле, зам. Мы чтим недосягаемое, божественное хвално. Да, надо сказать, что хвалена, фалн позднее, это сияние власти, сияние могущества. Это материальный образ всемогущества, владение миром. И от этого, кстати говоря, вот все эти наши образы, ну, они, естественно, есть и в Индии, но и наши образы, вот, нимбов, мандол, сияние вокруг тела святого, вот это сияние славы, сияние власти. Мы чтим недосягаемое божественное хвално, самое славное, превосходящее, наилюбезное, наиразящее, наиловчайшее, неуловимое, высшее среди созданий. За это хвално бились злой дух и святой дух, то есть ангроманию и спентоманию, и не могли достичь. Гонцов отправил каждый из них тогда быстрейших. Святой дух мысль благую и истину отправил вместе с огнем, который есть сын Ахура Мазды. А злой дух, мысль злую и ярость кровожадную, отправил вместе со змеем Дахакой трехголовым и со Спитюрой подлым, что ему, то есть ему это первый человек, Яма, да, индийский, распилил. И устремился к хвалну огонь Ахура Мазды, раздумывая так, то хвалну недоступное, как мне его достичь, но вслед за ним помчался трехпастый змей Дахака, ругательство крича: «Назад, не трогай это, огонь Ахура Мазды, на это недоступное, ты если посягнешь, то погрублю тебя я, и ты светить не сможешь земле Ахурой данной». Мир истины храня. И он отдернул руки, огонь Ахура Мазды, за жизнь свою боясь, ведь змей был очень страшен. Вот поэтому бесстрашие – это огромная доблесть зороастризма. Не надо бояться трехголовых змеев, змеев Дахак. Тогда помчался к хвалну трехпастый змей зловерный, раздумывая так, то хвалну недоступное, как мне его достать? Но вслед за ним метнулся огонь Ахура Мазды, такое говоря: «Назад, не трогай это, трехпастый змей Дахака, на это недоступное ты, если посягнешь, заполыхаю сзади и в твоей пасти вспыхну, и выйти ты не сможешь к земле Ахурой данной, мир истины губя, и отнял обе лапы трехпастый змей Дахака, за жизнь свою боясь». Огонь был очень страшный. Ну и так далее. И это тоже интересный дальше текст. И будем мы, наверное, его когда-нибудь читать. Но вы видите, что здесь еще борется за хвалну с пентоманью и ангроманью. А вендедаде, видевдаде, уже Ахура Мазда и ангроманью. Произошло вот это замещение. Спентеманию оказался как бы ненужным. Сам Ахура Мазда воспринял все благодетели и добродетели своей энергии, понимаете? Он сам подменил собой свою энергию. Но это привело к настоящему дуализму, потому что непонятно, откуда взялся теперь Ангроманию. Именно это, как показал профессор Кембриджа Илья Аркадьевич Гершевич, потомок русских эмигрантов, еще дореволюционных, отразилось в сочинениях Аристотеля о философах. Маги молятся двум принципам, которых они именуют духами. Один из них добрый зовется Армуст, другой злой Ариман, пишет Аристотель. Армуст – это искажение пхливийского слова Ахура Мазд. Естественно, от авестийского Ахура Мазда. Аух Алмаст, если точно. Аух Алмаст, искажение Алмуст. наиболее решительно вот эта новая позиция, она дана в Бундахишне и визе Дагиха и Зацпрами, показаны в переводах Зенера 55 года. «О сущи по естеству единственны, кто был, есть и будет, чистый, неосязаемый дух, дух духов». Так именуется Ахура Мазда, теперь Армуст. Армуст. Он чистый, но есть и нечистый. И это Ангроманию, которого теперь именуют Ариман. Ариман. Слово Ариман вам известно. Вот это Ангроманию, просто переиначенное в новом пахлавийском диалекте. Ну, язык же развивается персидский. Авестийское слово «ангроманию». Армуст пребывал в превознесенном, в вечном сиянии света. Ариман теперь считается простерт в глубинах непроглядной тьмы, столь густой, что через него не пройдет и рука человека. Они были разделены пустым пространством. Понимаете, это вот две сущности. Они были всемогущи в своих сферах, но ограничены своей сферой. Как говорится в Бундахишне, оба духа ограничены и неограничены, ибо этот превознесенный свет именуется беспредельным, и пустота между двумя, и поэтому один не соседствует с другим, но также оба духа ограничены своими телами. То есть в своем пространстве они беспредельны, но каждый ограничен своим пространством. Это Бундахишн 1.5. Армаст знал о существовании Аримана, а Ариман в силу своей ограниченности не знал об Армасте. Армаст создал из себя мыслимый мир, Менок. О творении мира мы подробно будем говорить особо, но Менок от слова манас, да, вот ум. Мыслимый мир. Сначала создан мир как идея. Ариман устремился, увидев духовно этот мир уже созданный, он устремился к границам своего мрака и увидел Армаст и его духовные творения. Устремившись вновь во тьму, Ариман создает свои противоположности благим творениям. Армаст предложил Ариману, что битва будет продолжаться 9000 лет. Ариман, уверенный в своей победе, согласился. Несмотря на свое злое естество, он не может пренебречь этим договором. Это очень важный момент. Персидские богословы вот, среднеперсидского периода утверждали, что Ариман – абсолютное зло. Но абсолютное зло, как мы знаем, к сожалению, из истории, из сегодняшнего дня, может пренебрегать и разрывать любые договоры. А вот Ариман не может. И это говорит о том, что над ним и Армуздом существует, видимо, какая-то высшая сила, и она потом появится. Она потом появится в богословских размышлениях персов. Это примерно так же, как, помните, когда мы занимались с вами давно религией тотемизма, мы выяснили, что подспудно, хотя тотемы могут совершать что угодно, но то, что они совершают плохое, известно. Значит, есть некая сила над ними, которая определяет добро и зло. Вот так же и тут есть некая сила, которая заставляет Аримана соблюдать договоренности. Итак, они договорились, что 9000 лет будет идти война, и Ариман был уверен, что победит он, а Армуст знал, что победит он. Армуст прочитал молитву Ахунавар, знаменитую молитву, о которой мы опять же будем говорить позже, зороастрийскую, который открыл Ариману его будущее поражение. Когда Ариман понял, что он проиграет эту битву, он буквально остолбенел и пребывал без сознания 3000 лет. За это время алмаз создал физический мир, гтик. Я подчеркиваю, что это не гаты, это пласт среднего пихлевийского зороастризма. Через 3000 лет Риман пришел в себя и увидел прекрасный мир, созданный алмаздом. И, конечно же, напал на него, неся в мир осквернение, боль, страдания и смерть. Как вы понимаете, абсолютное зло, ангроманию, ненавидит прекрасное, ненавидит. Пытается его сделать ужасным, уродливым, разрушить, по возможности превратить в ничто. Или, по крайней мере, коррумпировать максимально. И мир наполнился злом и стал смешанным миром. Как это называется, мир смешения, гумизишен. Опять же, мы об этом будем говорить подробнее. Пока я говорю о только божественных вот этих силах. И этот мир смешения, опять же, продолжался 3000 лет. Мы видим, что здесь нет свободы воли. Мир развивается без свободы воли по циклам временным, так представляли себе зороастрийцы среднего периода. Вне зависимости от воли людей, вот есть 3000-летние циклы. Теперь в этом мире гумизишен святому духу, уже теперь силе Армузда, спентоманию, как силе Армузда, противостоит ганагменок, лживый дух Римана. Доброта святого духа и недоброта лживого духа, как говорится в Дадестан и Деник 1.9. Рождение Заратуштры положило начало четвертому этапу после гумизишна, тоже из 3000-летий. Каждое тысячелетие этого периода будет приходить свой спаситель. Заратуштра дал людям благую веру в Мазду и тем самым оружие в борьбе со злом. Вот как об этом говорится в Эндидаде. Молись ты Заратуштра, фраварше моей, то есть душе, фраварше Ахура Мазды, ей величайший, добрейший, твердейший, мудрейший, благовиднейший и по праведности высочайший, душа которой есть святая молитва Мантра Спента. Сам от себя молись, о Заратуштра, этому творению Ахура Мазды. Речь мою исполнил Заратуштра, говоря: молюсь Ахура Мазде, творцу праведного творения, молюсь Митре, это уже поздний текст, появляется Митра, имеющему широкие пастбища, носящему отличное оружие, самое блестящее из оружия, самое побеждающее из оружия. Молюсь Сраоше праведному, с прекрасным станом, держащему в руках оружие, направленное на головы девов. Молюсь святой молитве, мантра Спента, чрезвычайно славной. Молюсь самозданному небосводу, беспредельному времени, Зурван Аккарана, оно нам сейчас понадобится, воздуху, Вайю, помните, Вайя, дух воздуха, действующему в высоте. Молюсь ветру сильному, сотворенному Маздой, и святой прекрасной дочери Ахура Мазды, Спента Армаити. Молюсь доброй вере маздояснической Даэне, закону противодевовскому, заратуштровскому. Вот так Зороастр побеждает ангроманию. Теперь мир разделен. Есть в нем добро, оно как бы не смешано со злом. Зороастр отделил зло от добра. Зло есть еще, но добро получило силу, энергию, силу молитвы, силу сознания, осознания ангроманию как зла и Ахура Мазда, Армазда как добра. Эта борьба завершится третьим победоносным спасителем Саушьянтом, который изгонит зло из материального мира, Ариман, он будет потомок Заратушты, как я опять же расскажу позже. Ариман будет обессилен, и мир восстановится в своем совершенстве. Фрашегирд. То есть вы видите, что вначале творится великолепный мир, а потом в него вырывается зло, и это зло разрушает мир. Потом наступает время осознанной борьбы, которые ведут последователи Зороастра силами зла и лжи. И потом, наконец, наступает полная победа добра. В том же Дадестан и Деник говорится: «Я, Ормаст, буду высшим владыкой, а лживый дух Ганнак Минок будет владыкой ничто или ничего». Благой дух, творец Ормаст, Спенак Менок, Дадар Ормаст. Вот так его называют. То есть зло не будет владеть ничем. В этом смысле средний пахлавийский зороастризм пехлевийского языка, он приближает, то есть он, собственно, идентичен представлению христианскому о онтологическом отсутствии зла. Как-то не странно. Вроде бы ангроманию – это объективная реальность, и в то же время зла нет и не будет вовсе. В чем же тут дело? В своей статье в «Акте Ориентале» 1971 года Шакет Шаул, статья «The Notions Menog and Getik», то есть помните, Getik – это материальный мир, Menog – это мысленный мир, «The Notions Menog and Getik in the Pahlavi Texts and their Relation to Eschatology», он указывает: «Зло может быть в мысленном мире, но творить злые формы в материальном мире Ариман не может». Злые существа, волки, ядовитые змеи, в сути своей добрые, но пронизаны злом, которое прилипло к ним. То есть в материальном мире нету абсолютного зла. Оно может быть только в мысленном мире, как устроение мысли, соответственно, отпадение от блага. В материальном мире есть только прилипание зла к тем или иным существам. По сути, это очень похоже на видение пророков Израиля. Помните, когда ребенок будет играть на норе аспида, и его аспид не укусит змея, что волк будет рядом с ягненком, медведица с козленком, и все будет очень хорошо и мило, как на площадке молодняка в зоопарке. Вот почему? Потому что когда установится мир Божий, тогда зло из этого материального мира уйдет, мир мысленный будет весь пронизан благом, и, соответственно, Ариман потеряет всякую силу. Ну, я бы сказал, даже потом появится образ совершенно христианского апокалипсиса о том, что он будет повержен в озеро Огненное, но это позже. Это позже. Вот он, все, его нет. В пахлевийских текстах Ормаст бытийствует, а Ариман не существует. Очень интересная исследовательница современная, западно-германская, Альмут Хинце, которая преподает в Кембридже, Лондонском университете, она на 5 лет старше меня, родилась в 57-м году, вот, она в своей, она, собственно, писала в энциклопедию религии Мерчелиада в новое издание 2005 года статью «Ахура Мазда энд Ангроманию», и вот там она прямо это указывает на пехлевийских текстах, что Ормаст бытийствует, а Ариман не существует. Ну и, наконец, богословы иранские, поскольку они поняли, что вот, ну, не может же быть так, что есть две онтологических сущности, злая и добрая, Ормуст и Ариман, и все. Если есть две антиологические сущности, они не могут одна до конца победить другую. Значит, должна быть над ними некая сущность. Значит, должна надстроиться какая-то сущность над ними. И в позднем Иране, уже сасанидском Иране, появляется идея Зурван. То есть она была раньше, помните, Зурвана Корана, вечное время. Появляется идея Зурвана, вечности. И а его сыновьями объявляются Армаст и Ариаман. В 19-й ясне говорится, в бесконечном времени, было сотворено время конечное, в 12 тысяч лет которого должна свершиться земная история. Вот эти слова ясны, они становятся опорной точкой для богословов сасанидского времени, мы не знаем их имен, но они утверждают, что вот это бесконечное время – это не просто эпитет, это не просто определение, это божественная личность. Это вот этот Зерван или Зурван Акарана, бесконечное время, которого сыновья Армаст и Ариман. То есть все вернулось к самому началу. Так же, как Армаст и Ариман, дети – Ангроманию и Спентоманию – дети Ахура Мазды, теперь Армаст и Ариман – дети Зурвана. Зерван, Зурван – высший бог пехлевийского времени, персонификация времени и судьбы, судьба Бахт. Это важный момент, и некоторые богословы вообще, так же, как и в исламе, утверждали, что абсолютная детерминированность истории, ну, к этому зороастризм шел, что все происходит в свое время, все предопределено, и ничего не изменяемо. Вот 3000 лет, потом еще 3000 лет, потом придет Заратустра, он же пришел Зороастр, потом родится Саашьянд, и закончатся времена, закончатся 12 тысяч лет, 4-3 тысячелетних периода. Значит, этот бог, высший бог, теперь бесконечное, запредельное, трансцендентное время, Зерван Акарана. В течение тысячи лет Зерван совершал жертвоприношение, чтобы у него родился Армаст, призванный сотворить мир. Но Зерван усомнился в пользе жертвоприношений, и оттого вместе с Армаздом в нем зачался Ариман. Понимаете, вот во времена Ахура Мазды, во времена Зороастра не задавались вопросом, как эти два духа появились. Важно то, что они близнецы, и что они как бы появились оба, да, у Ахура Мазды. А теперь один результат сомнения. Но если Зурван мог сомневаться, усомниться в силе молитвы, значит, он несовершенен, значит, он не всезнающий. И это опять ставит новые вопросы перед зороастрийскими богословами. Зурван обещает дать власть над миром первенцу, ведь Ариман зачался позже и должен родиться позже. Но Ариман разорвал живот Зурвана и вышел первым. И поэтому он на 9 тысяч лет получил власть над миром. Зурван обогущественней обоих своих детей, но для зурванизма характерен пессимизм, что сейчас миром правит Ариман, и 9 тысяч лет он будет править, ну или сколько там осталось, но, как говорится, на наш век хватит, и поэтому ничего хорошего особо ждать не стоит. Несмотря на все эти усилия богословов позднего Ирана, маздеистская теология осталась по форме дуалистической, пишет Корнуа в энциклопедии религии и этики. Хотя крайне негативная сущность Аримана делала Армазда практически богом монотеистическим. То есть, ну, никто не обращается к Ариману. Зачем он нужен? Он абсолютное зло. Практически единственным богом является богом молитвы, богом объектом молитвы являлся Армазд. Итак, Ахура Мазда, потом Армаст, он хранитель правды, как и Варуна, Ритаван, так как Варну именуют Ритаваном, Ахура Мазду именовали Ашаваном, обладателем правды. Противоположное качество – это друдж, ложь. То есть из всего плохого, там убийство, воровство, предательство, нет ничего хуже лжи. Ложь – это абсолютное качество сатаны. Ну, действительно, мы помним и слова самого Спасителя, что сатана – отец лжи, и нет ничего ужаснее лжи. Адхидрудж, адхидрух – лживый, нечистый, неправедный – это противоположное качество ритаван, то есть обладателю правды. Адхидрух – это ангроманию. Слова корня «друг» часто антонимы к словам корня «риты». Еще последовательней – «друдж» – «аша», «дрэгван» – «ашаван» – «лживый и праведный». «Митра» является хранителем договора и востребователь долгов, яд – платить долги. То есть второе ужасное качество – это брать в долг и не возвращать. Но это прямая ложь. И это тоже сатанинское качество. Еще уже в Веде именуют солнце глазом Митры. И, соответственно, Митра, вы помните, что Митра – это мир, космос, да, дружба, он смотрит за соблюдением договоров. Кто не соблюдает слово, совершает грех против Митры, Митро-друдж. Страшный грех. Грех против Митры – страшный грех. Это 10 Яшт, 2.45. Все эти сущности, праведные и злобные, есть и в Ригведе. А хотя Вохуману нет в Ригведе, но имя одного из ведийских риши, создателей гимнов – это Васуманас, то есть тот же Вохуману. Так что элементы дуализма в какой-то степени, возможно, присутствовали у наших предков, у индоариев. Вот зло и добро не как абсолютные, конечно, сущности, но как некая альтернатива существовали. Такой итальянский исследователь Уго Бьянчи посвятил этому специальную книгу «Иль дуализмо религиозо», Рим, 58-й год, он профессор Римского университета. О беранском дуализме уже с названием Митры, Армузда и Аримана, пишет Плутарх. Мы можем послушать это его суждение. Он пишет об этом в трактате «Осирис и Азида», и «Исида и Осирис». И я думаю, что это достаточно интересно. Это вот прямо из древности, как тогда верили. Одни полагают, что есть два бога, творящих добро и зло, и подобных соперничающим ремесленникам, а иные благого называют богом, а другого демоном, как, например, маг Зороастр, который, как рассказывают, жил за 5000 лет до Троянской войны. Он называет одно божество Горо-Мадзом, ну, Армуздом, да, другое Ариманием, и указывает, что из всего чувственного первый более всего подобен свету, а второй – мраку и неведению. Середину же между обоими занимает Митра. Поэтому персы называют Митру посредником. Зороастр также учил, что первому божеству надо приносить жертвы обетные и благодарственные, а второму – умилостивительные и мрачные. Поэтому Гадеса и тьму призывают они, ну и дальше идет уже изложение форм жертвоприношения, что очень увлекает греков. И он также указывает, что есть одни животные, например, собаки, ежи, птицы, посвященные Армузду, А есть злые животные, например, водяные мыши, которые посвящены Ариману. Поэтому человека, убившего их в большом количестве, они, то есть персы, прославляют как счастливца. И дальше он говорит о некоторых вещах очень интересных, хотя сам считает их вымышленными. Однако и они рассказывают о богах много сказочного. Например, следующее. Горомаст, произошедший от чистейшего света, и Аримани, произошедший от тьмы, ведут друг с другом войну. И Горомаст создал 6 богов. Первым бога доброй мысли, вторым истины, третьим справедливости, и остальных мудрости, богатства и творца благих наслаждений. Аримани же сотворил равное им число соперников. Затем Горомаст, троекратно увеличившись, удалился от солнца настолько, насколько солнце удалено от земли, и украсил небо звездами. Одну звезду Сириус он поместил впереди других, как стража и дозорного. Сотворив затем еще 24 бога, он поместил их в яйцо. Равные им по числу боги, произошедшие от Аримания, проникли в яйцо, вследствие чего добро смешалось со злом. Как вы понимаете, на самом деле довольно близко он излагает действительно зороастрийское учение среднепихлевийского времени. Но грядет назначенное судьбой время, когда Ариманий, вызвавший мор и голод, будет за это по справедливости навсегда уничтожен и исчезнет. Земля же станет ровной и гладкой, и будет одна жизнь и одно государство у всех людей, блаженных и говорящих на одном языке. А Феопомп Хиоски, это ученик Сократа, со слов магов утверждает, что на 3000 лет по очереди один бог побеждает, а другой бывает побежден. Затем 3000 лет они бьются и сражаются, и один разрушает творение другого. Но в конце концов Гадес, а Ангроманию и Аида считают многие в Греции одним и тем же существом, исчезнет. И люди станут счастливыми, не нуждаясь в пище и не строя навеса. А бог, устроивший все это, отойдет на покой и будет отдыхать некоторый срок, который для него, как для бога, невелик, но умерен, как для спящего человека. Таково содержание легендарных историй магов. Как ни странно, хотя, в общем, там основную суть он изложил верно, хотя, конечно, не все там сцепления осознал точно. Но теперь нам надо понять, откуда, собственно, появился первоначально у Зороастра Ангроманию и Спентаманию. Мы помним, что в знаменитой 30-й Ясне, в 30-й Гате, два духа изначала, как близнецы в явлении, и мыслью, и словом, и делом благ и зол. И прав лишь благодатно из двух, а не злодей. Когда эти два духа сошлись, то изначала создали жизнь и нежить. То бытие, что после, для лживых наихудшее, а праведному лучшее. Из двух дух лживый выбрал наихудшее, а дух святейший истину, одет небесной твердью, как те, что ублажают правдой Господа мудрого. Неверно различили и девы, что в сомнении обманом завлеклись, мысль злейшую избрав и к ярости прибегнув, чтоб смертных поражать. Итак, вы видите, что два духа изначала как близнецы. Причем как близнецы в неком явлении, сновидении, они не сказано, что они вот прямо близнецы. Они сказано, что они как бы близнецы. Вот слово «как бы» вообще плохое, но здесь оно очень подходит. Как бы близнецы. А в другом месте, в 47-й Ясне, говорится, что отцом Святого Духа является владыка мудрый. То есть Ахура Мазда является отцом Вохуману, Спентаманию. В этом случае он должен быть и отцом духа разрушения, делает вывод Зенер. в 47.3 прямо сказано: «Этого духа ты, Отец Святой». Но на самом деле все непросто. Как всегда в религиозном тексте нет абсолютной точности дефиниции. Мы привыкли говорить о том, что они близнецы, я так раньше, когда не так внимательно изучал текст и говорил, но очевидно, что они как близнецы, как бы близнецы. Их явление, как вы видите, Плутарх тоже говорит, что один бог, а другой демон, дух только. Они неравнозначны. А вот в среднепехлевийское время, когда как раз писал Плутарх, они уже были равнозначны. Армуст и Ариман. Но первоначально они равнозначны, но от этого людям как бы не легче. Все равно ангроманию разрушителен, жесток и зол, как сатана и демоны, да, злые демоны в христианстве. То же самое. Понимаете, мы знаем, что они не равны Богу, но они весьма опасны для человека. И мы знаем, в чем причина их опасности и в чем способ борьбы с ними. Знали это, видимо, зороастрийцы. Это, конечно, свободное волевое устремление к Ахура-Мазде. И этот свободный, к Ахура-Мазде, к Богу, к Христу. И этот свободный выбор, в общем, предполагается и в зороастризме, как мы узнаем позже. Но, тем не менее, этот выбор в какой-то степени предопределен. И даже в Ветхом Завете и в христианстве есть места, где мы можем понять тоже предопределенность выбора. То есть вот опять же неуловимые такие моменты. Все нельзя разложить до конца, вот как там на уроке математики. Но важно то, что Зороастр провозгласил очень четко: кто хочет благой участи, твори благо. Кто хочет, чтобы с ним обошлись по правде, говори правду. Кто хочет себе добра, делай добро другому. А вот те, кто творят зло, с ними надо бороться. Зенер объясняет в своей книге, как и Люцифер, ангроманию избирает делание злых вещей. Он не принуждается к этому ни Богом, ни каким-то внутренним побуждением своей собственной природы. Та бедственность, в которую он ввергает сам себя и своих последователей, есть всецелое его собственное неправильное действие, и оно неминуемо ведет его к разрушению. Ангроманию не является злым естеством, он есть зло по свободному выбору. Ну и действительно, также по свободному выбору пал Деница, он не был по своему естеству предрасположен, Люцифер, предрасположен ко злу. Однако уже в Сасанитском Иране, как вы помните, иначе есть Армаст. Это было вот в раннем, это у зороастрийцев эпохи Зороастра. А уже в Сасанитском Иране Ариман и Армуст, они каждый имеет свою природу. Один природу добра, другую природу зла. Здесь же в древности принцип такой: «Спента Маинью и Ангра Маинью в свободе избрали первое добро, а второе зло. И их борьба – суть здешнего бытия. Все духи на стороне обоих свободно избрали свой жребий». Каждому качеству, доброму Ахура-Мазды противостоит качество злое Ангроманию. Божества, которые стоят вокруг, который увидел, кстати говоря, в своем вот первом откровении, когда, помните, Зороастр пошел брать ритуальную святую, чистую воду из реки, обернулся, увидел Вохуману, свой благой помысел, которого повел к Ахура Мазде, он увидел рядом с ним святых, или как это слово Амеша Спента. Аль-Мутхинса переводит его как «щедрые бессмертные». То есть не щедрые, не святые бессмертные, как обычно переводят. Амеша, понятно, это бессмертные. А Шпента, Швентас, литовская, это сильные, щедрые. То есть это то, что качество Бога. Вот щедрость, то, что дается всем, кто просит этого. Вот эти Амеша Спента, щедрые и бессмертные, это и их противоположности. Противоположность Аше – это друдж, ложь. Нет для них, пишет Геродот, ничего более позорного, чем лгать. 1.138. Нет для них, для персов, ничего более позорного, чем лгать. Вот в нашей стране, где ложь как бы почти что добродетель, этот принцип очень важно усвоить. Добрый ум, добрый помысел вохуману или вохуманах, это акаманах, злой ум. Правомыслие армаити, она же податель жизни. Тарэ маити, заносчивость, неправомыслие. Для добрых и злых сущностей в эвистийском языке существует специальный словарь для злых сущностей, который отличает, они даются с другими определениями. Настолько важно развлечение добра и зла, оно должно быть абсолютным. Нельзя говорить, вот как у нас часто любят говорить, что это неоднозначно. Вот у зороастрийцев все однозначно, или добро, или зло, или правда, или ложь, или уничтожение, или созидание. И никакой неоднозначности здесь нет. Это принцип зороастризма. В семиглавной молитве, прозаическая, ясно, Хаптанг Хаити, который, помните, входит в ясну, и ее тоже создал, видимо, этот сам Зороастр, в ней Ахура Мазда восхваляется за то, что он сотворил все, что добро суть. Это 37.1. Как я уже вам говорил, Ахура Мазда в 44-й ясне прославляется, что он создал все добрые вещи. Солнце, звезды, помните, я читал сегодня, растения, чередование света и мрака и так далее. Хинцы пишет: «И духовное, и материальное творение должно победить зло». Наиболее таинственный аспект зороастрийского учения – это дуалистическое решение проблемы зла. Оно не произошло от Бога, но имеет особое происхождение и противоборствует ему и созданному им космосу. Все злое проистекает из этого источника. Нам и многие, да, тот же Зеннер, и вообще многие из старшего поколения специалисты по зороастризму, они делают этот маленький шажок и говорят, что Ангаманию, на самом деле это такое же божественное творение Ахура Мазды, но избравший свободно зло. Творение в смысле дитя, двойник, спентоманию, свободно избравший зло. Вот категория свободного избрания зла, ангроманию, ее нету у Зороастра. Вот к этому он подходит. Он говорит, что они вот избрали один другое. В 30-й ясне это почти ясно указывается. И из всего духа зороастризма это ясно, что это так. Потому что и люди свободно выбирают добро и зло. И это таинственный момент. Таинственный, действительно, как правильно Хинца говорит, это таинственный момент. Но в конечном счете это безусловно, почти безусловно, это свободное избрание зла. Человек опытно знает, что он выбирает добровольно и сейчас с огромным трудом путь добра. Путь зла он выбирает тоже добровольно, но, как правило, очень легко, потому что идти по злому пути проще, притягательней, но и страшнее, и гибельней. А уйти с этого пути очень тяжело. И, безусловно, Зороастр понимал это, знал это. И то, что один из духов избрал вот этот путь зла добровольно, для зороастризма это важнейший момент. Почему? Да не про духа идет речь, а про каждого последователя, который также должен выбирать путь добра, иначе он будет в этом кромешной тьме сангра-манью. В конце времен спента-манью победит ангра-манью. Ангра-манью, как пишет Плутарх, будет уничтожен. Но в самих зороастрийских текстах, в 13-м яште, и в 10-й ясне, и в 19-м яште, говорится, что ангра-манью удалится обессиленным. Обессиленным. То есть он больше не сможет творить зло. И если он не сможет творить зло, его как бы уже и нет. Потому что дух проявляет себя только в своих проявлениях, дает себя только в своих проявлениях. Если он, так же, как человек, собственно говоря, его уже просто нет. И Заратуштра молится Ахура Мазде многократно, повторяя одну и ту же формулу. «О Ахура Мазда, самый щедрый дух, создатель материального мира, правдивый, щедрый дух, он создает все. И чтобы человек создал и свой мир гармонично, и чтобы он в этом большом мире, созданном Ахура Маздой или Армуздом, не ошибся и был деятелем добра, он должен быть с ним, а не соблазнительным ангроманию. И в этом помогают человеку, как и, собственно говоря, саму Зороастру помогли вот 6 этих сущностей, 6 благих подателей бессмертия, Амеша Спента, бессмертных благодетелей. И как это происходит, об этом мы узнаем в следующей лекции, дорогие друзья.